Значит, есть принцип, он тоже довольно интересный. Это централизация управления. Принцип централизации управления. Значит, о чем он говорит? Значит, естественно, система корпоративной безопасности должна на кого-то подчиняться и на кого-то замыкаться. Жесткое правило, жесткое требование – это подчинение, допустим, подразделений по безопасности, службы безопасности первому лицу компании. Это может быть генеральный директор, это может быть владелец компании, это может быть там еще кто-то, но ни в коем разе безопасность не подчиняют на топ-менеджеров, то есть на каких-то, так скажем, на какие-то другие подразделения или не на первых лиц компании. Сложный вопрос возникает тогда, когда владелец компании, то есть хозяин компании, собственник компании и генеральный директор – это разные люди. То есть на кого должна замыкаться служба безопасности? Ну, готовых окончательных решений здесь, как правило, не существует, потому что вопрос довольно скользкий. В подавляющем большинстве случаев, допустим, начальник службы безопасности, он по стратегическим моментам, стратегическим вопросам подчиняется собственнику компании, по каким-то текущим вопросам он подчиняется генеральному директору. Почему такое разделение идет? Ну, в основном потому, что владелец компании может ставить задачи начальнику службы безопасности в отношении как раз, там может быть, определенного контроля, может быть, определенных действий по отношению к генеральному директору. Потому что генеральный директор тоже, в общем-то, наемный человек. Вот. Хотя вопрос очень скользкий, решается по-разному. Здесь готовых решений, как я уже говорил, нет. Значит, есть... Ну, назовем так, несколько принципов, связанных с человеческим фактором. Значит, принцип минимизации использования человеческого фактора. Минимизации и использования. Вот так, человеческого фактора. Значит, с точки зрения безопасности, я уже говорил, что самое слабое звено – это человеческий фактор. Поэтому как только система, ну, назовем так, безопасности, она сильно завязана на человеческий фактор, это всегда плохо. Поэтому стараются сделать так, чтобы система не была завязана на человеческий фактор. Вот, это связано и с руководством, допустим, служб безопасности, вот, чтобы создавалась система, не привязанная, допустим, к конкретному начальнику службы безопасности. Вот, и это связано с какими-то техническими решениями, с какими-то иными решениями, чтобы как можно меньше вопросов замыкалось на человеческий фактор. То есть техника, она понятна, она прогнозируема, она логична и она просчитываема. Человек, как правило, нелогичен, непрогнозируемый и непросчитываемый. К тому же существует масса способов воздействия на человека. Вот. Поэтому, как правило, все, что завязано на человеческий фактор, это самое слабое звено. Есть очень интересный принцип. Есть такое понятие, как золотое сечение безопасности. Золотое сечение безопасности. Значит, что это такое? Значит, ну, обычно его рисуют в виде треугольника, где в углах будут такие параметры, как цена, скорость и безопасность. Значит, вот когда анализируются эти три параметра, надо исходить из того, что все три параметра одновременно вы выбрать не сможете. Обычно выбирают какие-то два приоритетных параметра. То есть вы можете сделать систему безопасную и сделать ее дешевую, но она будет очень долго создаваться. Можно сделать систему безопасную, можно сделать систему быструю, но она будет очень дорогая. Можно сделать дешевую, можно сделать быструю, но она будет небезопасной. Вот, поэтому изначально, когда создается вот эта вот система корпоративной безопасности, вот, пытаются определить вот эти вот три, назовем так, параметра. Ну, где-то, так скажем, какие-то, назовем так, приоритетные параметры выбираются. Вот эти, из этих трех выбираются два приоритетных параметра. Здесь вот это золотое сечение, оно, естественно, индивидуально для каждой компании. То есть для каждой компании какие-то два приоритета надо выбрать основных, а чем-то пожертвовать. Значит, еще, назовем так, несколько принципов, которые применяются. Значит, принцип персональной ответственности, они тоже связаны с человеческим фактором. Принцип персональной ответственности. Принцип персональной ответственности, ну, понятно, что это такое. Здесь я бы обратил внимание даже не настолько на строгость наказания, если мы говорим про ответственность, сколько на неотвратимость наказания. Вот, то есть люди должны знать, что за совершение каких-то противоправных действий их в обязательном порядке ждет наказание. Ну, как правило, как бы наблюдая за формированием, за созданием систем корпоративной безопасности, могу сказать, что формирование всех систем корпоративной безопасности, она, как правило, проходит через вот это вот какие-то наказания. Вот, то есть создаются системы корпоративной безопасности, как правило, после этого возникает некое отторжение со стороны сотрудников компании, вот, потому что любая безопасность – это определенное ограничение полномочий сотрудников, определенное усложнение их жизни на работе и так далее. Вот, после этого люди начинают возмущаться, люди начинают не выполнять те требования, которые выстраивает, допустим, безопасность. Людей сначала убеждают, потом, как правило, наказывают, потому что убеждения в подавляющем большинстве случаев недейственны. Вот, ну и в дальнейшем, так скажем, система начнет работать, то есть через наказание идет. Здесь в отношении вот этой персональной ответственности очень широко применяются такие показные мероприятия, так скажем, какие-то, ну, начиная от публичных наказаний, заканчивая в том числе и публичным, назовем так, привлечение к ответственности, в том числе уголовной ответственности и связанные с этим, назовем так, последствия. Вот, то есть, когда один раз, так скажем, люди поймут о том, что за, так скажем, нарушение каких-то правил, за совершение действий, попадающих под статью Уголовного кодекса, суд может привлечь к ответственности, это достаточно эффективная вещь. Потом, как правило, люди очень как бы спокойно и тихо себя ведут. Значит, следующий момент. Значит, это ограничение полномочий, принцип. Принцип ограничения полномочий. Ну, принцип ограничения полномочий я уже говорил. Значит, в классическом варианте люди должны иметь доступ только к той информации, которая им необходима для выполнения своей работы, и должны иметь как бы небольшие полномочия. И должен быть максимальный контроль. Проблема в основном тогда, когда полномочия максимальны, контроль минимальный. При построении систем, когда полномочия минимальные, а контроль максимальный, как правило, так скажем, проблем с точки зрения человеческого фактора не возникает. Значит, еще несколько принципов, которые достаточно важны. Значит, это принцип многорубежности. Значит, многорубежность. Значит, что этот принцип говорит? Значит, этот принцип говорит о том, что, ну, понятно, что любая система безопасности, она изначально, назовем так, не гарантирует стопроцентную, назовем так, безопасность. Любой рубеж безопасности, он может быть преодолен. Речь идет просто о времени, о деньгах, о целесообразности и так далее. Вот. Поэтому чем больше рубежей безопасности будет, тем, как правило, более надежной считается система. Ну, для примера, очень широко вот этот принцип многорубежности, он применяется либо, допустим, в охранных мероприятиях. Вот. То есть если у вас какое-то отдельное помещение, да, и вам надо обеспечить охрану этого помещения в каком-то каком-нибудь здании, то здесь, по сути дела, вы можете создать только один рубеж охраны, это там решетки, да, на окнах, там металлическая дверь, там человек с ружьем и так далее. Вот. Если у вас отдельно стоящий, допустим, особняк с прилегающей территорией, то охранные мероприятия строятся, как правило, по такому кольцевому принципу. То есть есть, допустим, периметр, который охраняют там, с собаками, с датчиками, с системами сигнализации и так далее. Есть второй рубеж в виде охраны, допустим, непосредственно здания, с дверьми, с металлическими, опять же, с решетками и так далее. Есть третий рубеж, это охрана этажа. Четвертый рубеж, это может быть уже охрана непосредственно помещения. Ну, классический многорубежный принцип охраны. Вот. В технической безопасности, в IT-безопасности очень широко применяется принцип многорубежности. Вот, то есть, чтобы вам войти в компьютер, допустим, вам надо ввести какой-то пароль, чтобы войти в какую-то информационную систему, вам надо какие-то электронные идентификаторы предъявить. Вот, чтобы войти в какой-то особо засекреченный файл, да, вам необходимо там просканировать свой отпечаток пальца там, или радужную оболочку глаза там, или еще что-то сделать. Ну, тоже классический многорубежный принцип. Значит, есть такой принцип, тоже он очень часто нарушается, это равнопрочности. Принцип равнопрочности. Значит, принцип равнопрочности говорит о том, что система, назовем так, система безопасности, прочность системы безопасности определяется прочностью наименее защищенного элемента. То есть, если у вас, ну, в упрощенном варианте 10 окон, на 9 окнах вы поставили очень мощную решетку, а на 10 окне этой решетки вообще нет, вот, то прочность этих 9 решеток она будет абсолютно бессмысленной и бесполезной, потому что злоумышленник он полезет именно в это 10 окно. На практике с этим очень широко сталкивается, то есть когда идет как бы очень мощные пики безопасности в этой системе и возникают какие-то дырки, через которые злоумышленник может совершенно спокойно, так скажем, проникнуть. То есть помните один из жестких правил безопасности, прочность систем безопасности в целом оценивается по прочности наименее защищенного элемента. В жизни очень часто с этим сталкиваешься. Значит, есть еще два принципа, наверное, я их здесь нарисую. Значит, это есть такой принцип психологического воздействия на правонарушителя. Принцип психологического воздействие на, ну, назовем так, потенциального правонарушителя. Значит, о чем идет речь? Кстати, очень дешевый принцип по реализации и может быть очень эффективный. Ну, заходите там очень часто в магазин, видите там наклейку, там объект охраняется милицией, вот, охраняется, не охраняется, трудно сказать, но от каких-то уровней угроз это защитит. Там, внимание, там, вас снимают там, скрытая видеокамера, там где-нибудь тоже в магазинах, тоже такие наклейки существуют. Вот это что такое? Ну, разные цели преследуют эти наклейки, в том числе это определенное психологическое воздействие. Ну, нельзя сказать, чтобы, как бы, если вы наклеите эти наклейки, у вас прям все проблемы решатся, вот, но, по крайней мере, от каких-то уровней угроз это защитит. На бытовом уровне тоже часто с этим сталкиваешься, идешь там по дачному участку, видишь там табличка о том, что осторожно, во дворе злая собака. Да, это некое, опять же, психологическое воздействие на потенциального правонарушителя. Вот. Здесь желательно, ну, не переусердствовать, потому что иногда, там, допустим, на автомобилях ставят наклейки, там установлена сигнализация там, и определяет какую марку, там, не знаю, там, Клиффорд, Аллигатор там, и так далее. Вот. Говорить о том, какая конкретно модель сигнализации установлена на данной машине, в общем-то, я считаю, что бессмысленно, потому что злоумышленники, они, в общем-то, знают все эти системы, противоугонные системы, и заранее им сообщать, что там установлено, естественно, это бессмысленно. Вот. Но, тем не менее, принцип психологического воздействия, он широко применяется и очень хорошо работает. Вы можете на своем объекте установить там даже муляжи видеокамер, вот, ну, чтобы их было видно. Вот, и с удивлением по периметру, допустим, объекта, по периметру какого-нибудь забора, с удивлением обнаружите, что количество желающих перелезть через этот забор очень резко уменьшится, просто потому, что будет определенное психологическое воздействие. Документы иногда составляются таким образом, чтобы применять вот этот принцип психологического воздействия. То есть вот есть такая, я уже говорил, режим коммерческой тайны. Если вы его будете создавать, вам необходимо сделать так, чтобы сотрудники взяли на себя обязательства по сохранению коммерческих, ваших коммерческих секретов. Это обязательство, оно бывает либо через трудовой договор, где делается отдельная запись, либо через отдельный договор или отдельное соглашение. Вот отдельный договор или отдельное соглашение – это более эффективно, в том числе и через психологическое воздействие. Потому что когда человек читает и видит, что там мелькают статьи Уголовного кодекса, там, Административного кодекса, Трудового кодекса, вот, в разделе ответственности, это уже с точки зрения психологии значительно более сильный эффект имеет, чем просто обычная фраза в трудовом договоре. Вот, поэтому обратите внимание, психологическое воздействие на правонарушителя, вот этот принцип, желательно его применять. Ну и есть, ну назовем так, принцип сочетания гласности с конспирацией. Гласности с конспирацией. Конспирация. Значит, это, пожалуй, последний принцип, на котором я остановлюсь. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что все, что вы будете делать по линии корпоративной безопасности, как правило, делится, все мероприятия делятся на две большие группы. Значит, первое – это, назовем так, мероприятия открытые, то есть то, что вы не скрываете, что это проходит. И второе – это мероприятия скрытые. Скрыть все, что делается по линии корпоративной безопасности, это нереально, это и бессмысленно, это достаточно дорого. Поэтому все делится на две большие группы. Ну, в частности, допустим, по проверкам, то есть какие-то проверки, которые проходят в компаниях, вот, они, как правило, идут, опять же, делятся на две группы. Это открытые проверки, это скрытые проверки. Вернее, плановые и внеплановые, так бы я назвал. То есть есть какие-то плановые проверки, там, проверка конфиденциального дела производства, вот, все могут знать о том, что придет проверка. Вот, и есть внеплановые проверки, то есть время прихода этих проверок, они не определены. Вот, неплановые проверки, они, ну, во-первых, это как некий дамоклов меч, который висит над человеком, он знает, что какие-то моменты, которые он должен делать, это могут всегда быть проверены, ну, по линии, допустим, безопасности. Вот. Ну и неплановые проверки, они, как правило, показывают истинное положение дел. То есть плановые проверки это больше как бы, ну, с точки зрения организации, а внеплановые с точки зрения действительно реального контроля. Вот это, в общем-то, принципы. Значит, еще вот заканчивая, может быть, назовем так, первую тему, касающуюся построения системы корпоративной безопасности, значит, на чем я хотел бы еще обратить внимание или остановиться? Ну, наверное, вот что. Система безопасности эффективна тогда, когда выстраивается, ну, назовем так, некая пирамида. Не пирамида, а баррикада. То есть с одной стороны баррикады находится персонал, допустим, сотрудники служб безопасности, там, руководство компании. С другой стороны баррикады находятся, ну, такие потенциальные, назовем так, правонарушители. Вот. То есть тогда, когда существует баррикада, тогда система выстраивается эффективно. Ну, на практике, как правило,